Сады Петровского времени. Петр получил свое первоначальное образование в Кремлевских и Измайловских садах. Сады были символом школы в стихах Семена Полоцкого, но в садах происходило и реальное общение. В садах учил маленького Петра Зотов, в садах Петр заводил потешный флот, учась строить настоящий. В садах Петр создавал потешные полки, ставшие впоследствии его гвардией. В садах Петр знакомился и с голландским искусством. Особый интерес Петра I к голландским садам вовсе не объясняется только благодаря сходству природных условий с местностью Петербурга, а главным образом потому, что уже в XVII веке, в детстве, Петр I привык к московским садам, испытавшим сильное влияние голландского барокко. Дубяга. Регулярные русские сады и парки. Ленинград, 1963, страница 31. Вполне понятно, что Петр на всю жизнь сохранил особое отношение к садам, и, пытаясь перестраивать русский быт, начал именно с садов и посылал за границу людей учиться голландскому садовому искусству. Успенский сообщает, Петр I посылал в Голландию русских учиться садовому искусству. Между прочим, в одном архивном документе сообщается следующее. В канцелярии городовых дел выписано в прошлом 719 году июля 4 в письме ко князю Алексею Михайловичу Черкасскому за рукою господина Неронова написано. Приехали из Голландии русских три человека: Иван Алабин, Ермолай Кратцев, Данила Овсянников, которые учились делать садовых цветников, и он их указала государня царица определить квартирую, и он и их дело освидетельствовать и приказать им, что к прибытию его величества сделать. Алабин, Кратцев и Овсянников из Голландии привезли с собой в Петербург фурмы гончарные, общий архив Министерства императорского двора в Петербурге, дела гофинтендантской конторы, номер 484, отдел номер 6. Успенский. Императорские дворцы. Том 2. Москва. 1913. Первое. Фактическая история устройства садов при Петре I довольно хорошо изучена. Наиболее полный обзор материалов смотри в книге Дубяга «Русские регулярные сады и парки». Там же литература вопроса и отсылки к архивным материалам. В нашу задачу входит только определение стиля, к которому принадлежали петровские сады, и некоторых их художественных особенностей. Петру немногое пришлось менять в привычном для него садовом обиходе. Он любил в петербургских садах то, к чему привык в московских, и сохранил свое пристрастие к голландскому стилю садоводства, в частности, любовь к цветам. Он добавил только скульптуры, украшая ими сады, и те же лабиринты, которые были ему знакомы по Измайлову. В отличие от московских садов, Петр I свои петербургские сады стремился как можно интенсивнее населить значимыми объектами, придать садам учебный характер. Но так как обучению по замыслу Петра подвергалось все население России, то в данном случае наставительный характер садов должен был быть гораздо более взрослым. Барокко из школьного стало при Петре просветительским. Стремление населить сад значимыми объектами может быть отмечено в первых же шагах нового европейского садово-паркового искусства в России. С первых лет строительства летнего сада в Петербурге Петр I озабочен его скульптурным убранством. Дубяга, летний сад, Москва-Ленинград, 1951 год, страница 14. Нет никакого сомнения в том, что это скульптурное убранство решало не только вопросы формально-зрительного порядка, служило не только композиционному решению паркового комплекса, стремилось не только придать саду масштабность, внести цветовой контраст, украсить определенный участок, но выполняло и определенный идеологический замысел. Внести в мировоззрение посетителей элемент европейского, светского отношения к миру и природе. Конечно, смысл воскрешения античной мифологии в послеренессансный период в Европе не заключался в восстановлении античной мифологии как определенной религиозной системы. Это было скорее своеобразное светское переосмысление средневекового толкования мира путем придания каждому проявлению природы некоего нового общеевропейского эмблематического значения. Именно поэтому в 1705 году в Амстердаме была издана по приказанию Петра книга «Символы и эмблемы», затем неоднократно переиздававшаяся. Книга эта давала образцы для символической системы садов, садовых украшений, фейерверков, триумфальных арок, скульптурных украшений зданий и так далее. Это был букварь новой знаковой системы, сменившей существовавшую до того церковную. Петр в своей попытке перевести мышление русских людей в европейскую мифологическую и эмблематическую систему, что было крайне необходимо для установления более тесных культурных контактов с Европой, совершенно правильно для своего времени стремился сделать привычной для русских образованных людей античную мифологию и воспользовался для этого наиболее сильным воздействующим искусством садово-парковым. Его летний сад был своего рода академией, в которой русские люди проходили начатки европейского образования. И с этой точки зрения представляет огромный интерес планировка второго участка летнего сада, где Петр устроил лабиринт на темы из фабл лабиринта Версальского и зрелище жития человеческого из Эзоповых притчей. Эти же сюжеты Петр использовал при устройстве Петерговского сада, а также Царскосельского. Сады давали новую азбуку, учили языку эмблемат. Для устройства лабиринта с сюжетами Эзоповых басен широко использовалась книга Фонделя, изданная в Амстердаме. «Жюст Фондель, Тониаль дес Меншеликен Левенс», Амстердам, 1661. Сюжеты Эзоповых притч имелись во второй части этой книги. Русский перевод издан под названием «Зрелище жития человеческого», 1674. При всем их учительном характере петербургские сады сохраняли вместе с тем и свой развлекательный, потешный характер, столь типичный для голландского барокко, с его чуть плебейским характером. Среди чудаческих затей Петра следует указать его любовь к редким цветам, интерес к фарфоровым гарнитурам для убранства цветников и прям-таки пристрастие к садовым шуткам. В дневнике Берхольца подробно указывается, что именно находится в летнем саду. Дневник камер-юнкера Берхольца, 1721-1725, Москва, 1902, страница 62. В частности, устроена в куще деревьев небольшая беседка, окруженная со всех сторон водою, где обыкновенно проводит время царь, когда желает быть один или когда хочет кого-нибудь хорошенько напоить, потому что уйти оттуда нет никакой возможности, как скоро отчалит стоящий вблизи ботик, на котором переправляются к беседке. Следует, например, учитывать, что летний сад окружал собой летний дворец Петра, где собирались ассамблеи. Летний сад был также садом ассамблеи. Басни Эзопа, которые сюжетно оформляли летний сад, по мысли Петра были потешными и учебными предприятиями одновременно. Потеха и учение у Петра все время объединялись, вопреки древнерусской поговорке, их противопоставлявшей учению время, потехе час. Поговорка эта, кстати, очень часто неправильно толкуется как равенство потехи учения. Между тем, весь смысл ее в том, что учению предоставляется явное преимущество перед потехой. Учению отводится время, большой промежуток времени, тогда как потехе только мгновение, час по-древнерусски лишь небольшой промежуток времени. Потешный элемент был и в других петровских садах. В Сарском и Петерговском, в Стрельне и Ораниенбауме. Этот потешный элемент сохранялся и в последующем, во все время господства стиля барокко. Даже в период, когда барокко уже отошло, в Камероновой галерее, в этом прибежище философии, где были выставлены статуи и бюсты знаменитых мужей, по шуточной просьбе Ломоносова был шутливо же поставлен его бюст. Большой простор для барочных шуток давали фонтаны. Здесь следует вспомнить о различных водяных курьезах в Петергофе, шутихах, фаворитном фонтане, забавном фонтане, егерской штуке, пирамиде и прочим, ставившихся в разное время по традиции. Были еще некоторые черты стиля голландского барокко, которые отчетливо дают себя знать в Петровских садах. Не случайно любимым садоводом Петра был голландец Ян Розен. Весьма возможно, что многочисленные садовые проекты французского архитектора Леблона 1679-1719, приехавшего в Россию в 1716 году, не получили своего осуществления, за исключением Петергофского сада и некоторых других, именно потому, что у Леблона был другой стиль оформления садов, и Петру не нравились его проекты. Дубяга предполагает, что Петру Леблон казался недостаточно смелым проектировщиком, но дело скорее в другом, в несоответствии проектов Леблона голландским вкусам Петра, в частности, его любви к цветникам. Смотри, Дубяга, «Летний сад», страница 24 и следующий. Отметим, что Петр впервые посетил Францию в 1717 году, был в Версале, Сен-Клу, Марли, Трианоне. Из мастеров французских садов у Петра работал только Леблон. Как и в итальянских и в голландских садах, дом хозяина мог находиться сбоку от оси сада, оси, на которой с обеих сторон располагались террасы и кабинеты. Так это мы видим, например, в летнем саду. Затем в голландском садоводстве было принято густо обсаживать дом или дворец деревьями. Так в голландском старом саду Екатерининского парка деревья плотно примыкали к садовому фасаду Екатерининского дворца. Все эти деревья в основном пережили Великую Отечественную войну и были вырублены лишь в 60-е годы нашего века в порядке переустройства голландского сада под маленький Версаль. Они пока что сохраняются еще у Монплезира в Петергофе. Для голландских садов в целях их разнообразия характерна была также асимметрия кабинетов, окружавших продольную соединительную аллею, как это мы и видели до недавнего времени в голландском старом саду у царского села. Отчетливый пример – полная асимметрия двух прудов в голландском саду, левого и правого. Были в голландском саду фруктовые участки и участки дикого леса, дикий сад. Тоже можно сказать и относительно летнего сада в Петербурге, а также Петерговского, Ораниенбаумского и Екатеринговского. Наконец, как продолжение с одной стороны московских традиций, а с другой стороны непосредственно голландских, можно указать и на такую особенность, как обилие различных мест уединения, беседок, гротов, баскетов, трильяжей, огибных аллей и прочего. Эта традиция очень давняя, и здесь особенно необходимо отметить разнообразие значений и назначений садовых эрмитажей. Голландский характер летнего сада в Петербурге ясно осознавался еще в начале XIX века. Свиньин писал о летнем саде. «Сад сей разведен в голландском вкусе, что должно заключить из прямых линий, пересекаемых тупыми и острыми углами. Большие аллеи обсажены высокими липами и кленом, а прочие – акацией. Во внутренности их проделаны небольшие лабиринты, зеленые лужайки, лесочки и цветники». Достопримечательности Санкт-Петербурга и его окрестностей Павла Свиньина. Санкт-Петербург, 1816, страница 68, тетради 1. Голландский характер летнего сада осознавался и при Петре I. По-видимому, летний сад сохранял более или менее тот характер, который имела находившаяся на его месте при шведах мыза. В скандинавских странах был распространен в конце XVII века, как уже указывалось, именно голландский вариант барокко. Неизвестный автор, скрывшийся за инициалами H.G., в книге, изданной в Лейпциге в 1713 году, пишет: «Вплоть у этой речки, то есть фонтанки, царская резиденция, имеется в виду летний дворец в летнем саду, то есть небольшой домик в саду голландского фасада. Он же отмечает в саду птичник и небольшой зверинец, в котором находятся цапли, журавли, широконоски и тому подобные птицы, а кроме того, оранжерею. Садовниками были в мое время при саде немец, а в оранжерее голландец, возле обширный огород, за которым присматривает швед, очень хорошо его устроивший и содержащий. Якоб Штелин рассказывает о саде при летнем дворце. Шведский садовник Шредер, отделывая прекрасный сад при летнем дворце, между прочим, сделал две куртины, или небольшие парки, окруженные высокими шпалерами с местами для сидения. Государь часто приходил смотреть его работу, и, увидевший сии парки, тотчас вздумал сделать всем увеселительном месте что-нибудь поучительное. Он приказал позвать садовника и сказал ему: «Я очень доволен твоей работой и изрядными украшениями. Однако не прогневайся, что я прикажу тебе боковые куртины переделать. Я желал бы, чтобы люди, которые будут гулять здесь в саду, находили в нем что-нибудь поучительное. Как же бы нам это сделать?» «Я не знаю, как это иначе сделать», — отвечал садовник. «Разве, ваше величество, прикажете разложить по местам книги, прикрывшие их от дождя, чтобы гуляющие, садясь, могли их читать?» Государь смеялся сему предложению и сказал: «Ты почти угадал, однако читать книги в публичном саду неловко. Моя выдумка лучше. Я думаю поместить здесь изображение езоповых басен». Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным. Часть первая, издание второе, Москва, 1820, страницы 208-210. Петр рассмеялся, но садовник швед не шутил. Сад сам по себе был книгой, и чтение в саду было почти обязательным занятием, начиная со средних веков. Книги клались на скамейки перед приходом гостей со времени Ренессанса. Петр предложил нечто более простое и удобное — скульптурные группы басен Эзопа. Но предложение Петра не было принципиально отличным от предложения садовника. Скульптурные группы тоже следовало читать в поучение себе. Вот что пишет Штелин дальше. «Сад состоял из четырех куртин со шпалерами, как в лабиринте, у которых в каждом углу сделан был фонтан, представляющий какую-нибудь езопову басню. В небольшом бассейне, обложенном мохом и окаменелыми раковинами, которые доставляемы были из озера Ильменя. Все изображенные животные сделаны были по большей части в натуральной величине из свинцу и позолочены. Из каждого бил фонтан по его положению. Таких фонтанов сделано было более 60. При входе же поставлена свинцовая вызолоченная статуя горбатого Езопа в натуральной величине. Государь, думая, что весьма немногие из прогуливающихся в саду будут знать содержание сих изображений, а еще менее разуметь их значение, приказал подле каждого фонтана поставить столб с белой жестью, на которой четким русским письмом написана была каждая басня с толкованием. Сие место было после любимым государевым местом в Новом саду, и он часто прохаживал там один по целому часу». Шубинский пишет, что летний сад, занимавший весьма большую территорию, разведен в 1711 году по плану, нарисованному самим государем. Очерки из жизни и быта прошлого времени. Шубинского, Санкт-Петербург, 1888 год, страница 1. Тот же Шубинский отмечает, что в саду были клетки для птиц, голубятни, бродили редкие породы пернатых, были устроены оранжереи, огромный птичник, на воде плавали гуси и утки. Что же касается до изображений басен Эзопа, то Шубинский отмечает, между прочим, что император любил собирать здесь гуляющих и сам объяснял им смысл изображенных басен. Насколько существенным элементом нового европейского образования Петр считал басни Эзопа, показывает тот факт, что среди переводов сочинений, сделанных при Петре, прежде всего был издан Эзоп, «Притчи Эзоповые» в переводе Ильи Копиевского, Книга вышла на русском и латинском языках в 1700 году в Амстердаме. История русской литературы в 4 томах, том 1, под редакцией Лихачева и Макогоненко, Ленинград, 1980, страница 472. Но вернемся к голландскому характеру Петровского летнего сада. В конце XVIII века Георгий также отмечает, что летний сад разбит был Петром в голландском вкусе. Сей сад заведен в старинном или голландском вкусе, имеет прямые аллеи, пересекаемые прямыми, острыми и тупыми углами, также высокие липы и клен, коих промежутки составляют то самородный, то насажденный лесок и кустарник. Иной четвероугольник заключает в себе небольшой лабиринт, другой дорожки, обсаженные сибирским гороховником, зеленицей, цветами. На гравюре Зубова 1717 года в летнем саду видны люстгаузы, малые люстгаузы или беседки, гроты и тому подобное. По документам видно, что в летнем саду были решетчатые гульбища, голубятни, фонтаны, кашкады и так далее, то есть сад жил своим собственным садовым бытом. Впоследствии понятие «голландский сад» приобрело значение небольшого сада вблизи дома с обилием цветов. Приблизительно то же значение оно стало иметь и в английском языке – «Dutch garden». Голландские сады входили в систему романтических садов, садов русских усадеб XIX века и так далее, как их органическая часть на переходе от архитектуры дома к пейзажному усадебному парку. Такой голландский сад был впоследствии и в пейзажном Павловске. Шторк пишет о садике императрицы Марии Федоровны. Маленький этот сад, прилегающий ко дворцу, устроен на голландский манер. Он пересекается двумя аллеями, разделяющими его на четыре части. Множество душистых цветов наполняют его приятнейшим благоуханием. Путеводитель по саду и городу Павловску, составленный Шторхом, с 12 видами, рисованными с натуры Жуковским, и планом. Санкт-Петербург, 1843, страницы 42-43. В этом голландском саду стояли некогда кресла с балдахином. Вельчаковский пишет в своей книге «Царское село». Отсюда, от середины Большого дворца, начинается средняя аллея, упирающаяся в Эрмитаж. По сторонам ее до Рыбного канала во времена Петра и Елизаветы расстилался правильный голландский сад, при императрице Екатерине II переделанный на английский лад. Этот сад имеет два уступа от дворца до канала и делится широкой так называемой Генеральской аллеей пополам. На ближайшем уступе, кроме стриженных аллей, существовали в первой половине XVIII века вычерные беседки, галереи, баскеты, трильяжи. Вельчаковский, «Царское село», Санкт-Петербург, 1911 год, страница 143. Известная гравюра Махаева, изображающая старый сад при Елизавете Петровне, искажает перспективу, показывает слишком большие пространства там, где сад на самом деле не так велик, и устраняет из обозрения части сада со старыми деревьями, которые закрывали вид на дворец, главный объект его изображения. Деревья, посаженные вдоль фасада Екатерининского дворца, показаны и на картине Лансере «Императрица Елизавета Петровна в царском селе». Воспроизведение этюда к картине смотри в книге Бенуа «Царское село в царствовании императрицы Елизаветы Петровны», Санкт-Петербург, 1910, между страницами 230 и 231. Уже в первом Екатерининском дворце, построенном Браунштейном, было 24 светлых двери, портфенетр, благодаря которым, как и в Монплезире в Петергофе, дворец и сад составляли как бы одно целое, служили продолжением одного другим. Это та же система соединения дворца с садом, которая была и в Монплезире, и которая характерна для голландского барокко. Краткая, но достаточно четкая картина первого сада в царском селе дана Бенуа. Царскосельский дворец был окружен садом, устроенным одновременно с постройкой первого каменного дворца под наблюдением садовников Яна Розина и Ягана Каспара Фохта. Сад был расположен в голландском вкусе, то есть с многочисленными цветниками, с прямолинейными дорожками и каналами, частью уступами, но довольно тесный, без широких перспектив, без объединяющей декоративной мысли итальянского и французского типа. До сих пор царскосельский сад сохраняет в значительной степени эту первоначальную, несколько мелкую планировку. Тот же стиль голландского барокко имел и Петровский нижний сад в Петергофе. Характерны для садов барокко были и узкие аллеи, идущие по центру сада, и вовсе не предназначенные для раскрытия видов на дворец. Узкие аллеи должны были создавать необходимую для стиля барокко недоговоренность, таинственность, неясность. Барочные, как и готические здания, скрываются в окружающей застройке или в окружении деревьев. Голландская барокко позволяла эстетически соединять сад с водяными подъездами к дому, гаванцами, каналами и пристанями. Этот аспект петровского стиля в садах резко отличал петровские сады от предшествующих русских садов XVII века, хотя в России XVI и XVII веков важной особенностью садов являлись пруды, где разводилась рыба не только для утилитарного использования, но и по соображениям эстетического порядка, для создания эффекта полноты, изобилия, щедрости. При приезде гостей на стол подавались блюда из свежевыловленной в этих прудах рыбы. Любимая эстетическая идея Петра — соединять дворец и сад с ближайшими водными пространствами. В летнем саду, Петергофе, Стрельне, Ораниенбауме выполнялось по голландскому барочному принципу, а не в духе французского классицизма с помощью узкой перспективы канала или аллеи, обсаженной деревьями. Различия в стиле Петергофа и Версаля были ясны уже в XVIII веке. Дубяга цитирует следующий разговор швейцарца с россиянином из труда Голикова. «Петергоф изрядным местоположением своим походит на Версалию, как Петр Великий может быть сравнен с Людовиком XIV. Один все имел от природы, а другой только прославлен ласкательством французских авторов. Петр Великий не имел пустого честолюбия, чтобы преодолеть натуру, но пользовался оною. Людовик же XIV, никогда о том не радея, сокровища свои жертвовал мнимой славе. Тот был бы пристрастен и несправедлив, кто бы разности не сделал между сими двумя государями». Голиков. Деяния Петра Великого. Том 9. Москва. 1788-1789. Эта ссылка принадлежит Дубяга в книге «Русские регулярные сады и парки», страница 318. Действительно, Версаль посвящен прославлению короля солнца Людовика XIV, а Петергоф — русским победам на Балтийском море. Версальский сад обращен к дворцу, петергофский — к морю. Эту обращенность к морю, как бы с тыла, поддерживает дворец. Но различие состоит не только в этом. Версальский сад принадлежит стилю французского классицизма. Петергоф же – барокко, и его фонтанные каскады и фонтанная аллея ближе всего стоит не к версальской фонтанной системе, а к барочному фонтанному ансамблю итальянской виллы Десте в Тиволи, воздвигавшемуся Пирро Лигорио в течение 23 лет, 1550-1573. 22 фонтана вдоль канала от Петергофского дворца к морю были устроены Земцовым уже после смерти Петра в 1735 году. Фонтаны чередовались с темными елями. В 1927 году эти ели, прочно вошедшие в облик Петергофского парка, были вырублены для открытия вида.